Речь шла о том, чтобы перейти на нормированное питание. Пищу готовить на керосине, так как уголь почти весь вышел. Начать промысел тюленей для заготовки мяса. Уже 18 января для него была вырыта большая пещера, да и вообще работа закипела. Я после завтрака пошел на охоту, убил и освежевал двух тюленей. На мыс возвратился лишь в полдень. Все были заняты какими-то делами в лагере. В заливе было пусто, как вдруг из-за оконечности ледника Варна в 3-4 километрах от нас показался нос корабля. С чувством огромного облегчения мы наблюдали за тем, как он осторожно приближается. «Все в порядке!» — раздалось из мегафона с мостика. Полюсная партия погибла, возвращаясь с полюса. Их записи у нас. Молчание. Затем судно спустили лодку. Командовал Терра Новой Эванс, излечившийся в Англии от цинги. На борту находились также Пеннел, Ренник, Брюс, Лили и Дрейк. В прошлом году на обратном пути они попали в небывало сильный шторм. С корабля нам спустили немного яблок. Прелесть, я о лучшем и не мечтал. Пеннел, как всегда, на высоте. Замечаю, что прибывшие выражаются довольно неестественно. Ничего особенного в частности, но в целом впечатление искусственности, создаваемое приобщением к цивилизации. Я наблюдаю это и у офицеров, и у команды. Смотри список литературы, пункт 17. 19 января. На борту Терра Новы. Сегодня в 4 часа пополудни навсегда покинули старый дом. Грузились 28 часов в большой спешке. Ночью почти не спали. Замечательно, что расстояние, на которое нам требовался целый день ходьбы, можно пройти за час. За такое время мы достигли мыса Ройц и забрали оттуда геологические и зоологические образцы. Сесть бы в спокойном месте и зарисовать напоследок виды по ходу корабля, быстро сменяющие друг друга. Но я слишком устал. Почта доставила невыразимое наслаждение. Теперь, когда из граммофона льются звуки нового вальса, после обеда с пивом, яблоками и свежими овощами, жизнь кажется более сносной. Долгие тяжкие недели и месяцы отступили вдаль. Я без сожаления покидаю мыс Эванс и уверен, меня никогда не потянет назад. Все хорошие воспоминания растворились в плохих. Смотри список литературы, пункт 17. Еще до прихода судна мы между собой договорились поставить на холм Observation крест в память о полюсной партии. Судовой плотник немедленно начал мастерить из эвкалиптового дерева большой крест. Много споров вызвала надпись. Некоторые настаивали на изречение из Библии, Женщины, мол, придают этому большое значение. К моей радости остановились на заключительной строке из Улисса Теннисона. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Открытая вода простиралась в 2 километрах южнее острова Тент, и здесь корабль стал. Надо было на санях переправить крест на мыс Хат. Партия, в которую входили Аткинсон, Райт, Лэшли, Крин, Дебеним, Кейхейн, судовой плотник Дэвис и я, вышла 20 января в 8 часов утра. Вечер, мыс Хат. Дорога была пренеприятной. Примерно в 1 километре от мыса мы вошли в метель с ветром. Издалека заметили около мыса Хат полынью и сделали в обход ее большой круг. Аткинсон ступил обеими ногами в воду. Мы резко взяли в сторону, но тут Крин провалился по самые плечи. Ледяной покров, разглядели мы, на самом деле состоит из 8-10-сантиметрового слоя снежуры. Я исхитрился помочь ему выбраться, так что лед подо мной не осел. И дальше мы шли на ощупь. Но Крин снова провалился, на этот раз вместе с санями. Вытащили сани и, подтягивая их, вызволили Крина. Если не считать нескольких проталин, на этом неприятности закончились, но и этого достаточно. И все же, я думаю, нам еще повезло. Крин переоделся, благо в хижине нашлась сухая одежда. Крест покрасили белой краской, и сейчас он сохнет. Мы сходили на холм Observation. Выбрали точно на вершине подходящее место и уже выкопали яму. Вместе с каменным бордюром ее глубина составит 1 метр. Отсюда видно, что старый морской лед в ужасном состоянии, почти весь покрыт лужами и снежурой. Ничего подобного я здесь прежде не видел. Особенно скверно он выглядит около мыса Армитедж и мыса Прам. Остается надеяться, что как-нибудь мы да выберемся отсюда. Послушать, как весело вечером болтал Крин, не поверишь, что он 2 раза за день окунулся. Я уверен, что крест будет выглядеть замечательно. Смотри список литературы, пункт 17. Холм Observation для этой цели – самое подходящее место. Все погибшие были с ним на коротке. 3 из них участвовали в экспедиции Discovery и 3 года жили под его сенью. Возвращаясь из трудных походов по барьеру, они видели его впереди. Холм Observation и скала Касл первыми их приветствовали. Холм, с одной стороны, возвышается над тем берегом залива, где они жили, а с другой — над барьером, где они умерли. Трудно найти более подходящий пьедестал, чем этот, возносящийся почти на 300 метров ввысь. Вторник, 22 января. поднялись в 6 часов утра. В 11 тяжелый крест уже был на холме Observation. Подъем был трудный. Лед в очень плохом состоянии. И лично я был рад, когда около 5 часов вечера мы управились. Крест выглядит действительно очень величественно. Это будет вечный памятник, видный невооруженным глазом с палубы корабля с расстояния 15 километров. Он возвышается над скалами на 3 метра, надежно закреплен. Вряд ли он когда-нибудь сдвинется с места. Когда он повернулся лицом к барьеру, мы прокричали в его честь троекратное «Ура!», а потом еще раз повторили. Смотри список литературы, пункт 17. Благополучно возвратились на судно и вдоль западных гор дошли до гавани «Гранит». Чрезвычайно интересное плавание для тех, кто раньше видел эти горы только издалека. Гран забрал с берега склад геологических образцов. Лили провел траление дна. Эта работа, составлявшая лишь часть продолжительных и важных серий наблюдений, которые производились на борту Терра Новы, представляла огромный интерес. Каких только губок здесь не было, и известковые, и стеклянные, и трубчатые, все они были, как правило, покрыты слизью. Одни питаются настолько крохотными диатомеями, что собрать их удавалось только центрифугой. Другие с помощью пищеварительного сока растворяют известковый скелет диатомей, которыми кормятся. Закрепившись на участке донного ила, они процеживают сквозь себя воду, иногда подгоняя ее ресничками. Встречались колонии горгонарий, которые бескорыстно делятся друг с другом кормом, и кораллов, а также морские черви. Они появляются на свет в мелких ячейках наподобие коралловых, но впоследствии покидают их. В сети попадали морские звезды, морские ежи, афиуры, морские лилии, галатури. Скелет морского ежа состоит из 6 угольных пластинок, каждая с бугорком в центре, в ямке которого на шаровом шарнире вращается игла. Иглы служат преимущественно для защиты животного. Только наиболее крупные помогают ему передвигаться. Однако главным средством передвижения являются 5 двойных рядов трубчатых ножек, которые действуют по принципу всасывания. Попеременно выбирают и выбрасывают воду, благодаря чему внутри них создается вакуум. Точно так же передвигаются и морские звезды. Лили вытаскивал морских ежей с длиннющими, свисающими далеко вниз иглами, которые в 2 раза превосходили длину всего туловища ежа и иногда имели форму весел, даже с насечками. Омар в процессе роста сбрасывает панцирь и одевается в исподволь развивающийся внутри него новый. Улитка и устрица сохраняют до конца жизни первородную раковину, но к одному ее концу постепенно приращивают новые кольца. Иное дело морской еж. Он накапливает известковый материал вокруг каждой пластинки в отдельности. По мере роста животного пластинки увеличиваются. Сети приносили галатории, которые выводят молодь в своеобразных инкубаторах, особых полостях, образуемых ртом животного. Этой особенностью обладает новый антарктический вид, открытый экспедицией Discovery. Он также отличается чрезвычайно сложно устроенными трубчатыми ножками, а вместо костистых пластинок морских ежей и звезд его мягкая кожа имеет несколько известковых выростов. Среди улова были и морские лилии, потомки древних криноид, процветавших в каменноугольный период и оставивших свои следы в Дербишерском известняке. И, конечно, тысячи афиур, напоминающих красивые колеса, но без ободов, из одних лишь втулок и спиц. Спицы ноги мускулистые, чувствительные и служат афиуре для передвижения. От ног морской звезды они отличаются отсутствием пищеварительных желез, а от ног морской лилии тем, что не помогают препровождать пищу в рот. Некогда у них был стебель, которым они прикреплялись к скале. Даже сейчас в океане встречаются, правда, очень редко, древние иглокожие со стеблем. Такое существо, явно очень древнее, было найдено Томпсоном в 1868 году в море к северу от Шотландии и послужило поводом для организации в 1872 году экспедиции на Челленджере с целью глубоководных исследований. Но в этом плане Челленджер мало что дал. Большинство найденных нами видов распространены только в Антарктике. Сотнями поднимал лилии со дна червей полихет с подвижным ртом. С его помощью они собирают ил с пищевыми частицами, а затем втягивают его внутрь. И щетинками на хорошо выраженных бугорках ногах для передвижения по дну. От этих существ, вероятно, произошли членистоногие. Более развитые модифицированные формы, обнаружив, что передвижение по слишком вязкому илу стало для них невозможным, поселились в трубках, которые защищают тело. Высунувшись из трубки, они усиками собирают опускающиеся на дно осадки с питательными частицами. Распространяются полихеты с одного участка моря на другой, благодаря тому, что они в своем развитии проходят планктонную стадию. Их можно сравнить с червями-каменотесами, которые также строят себе трубку. Но когда лилия работает на корме, окруженной двойным кольцом, сначала банками и спутанными сетями, а затем любопытными зрителями, учеными, псевдоучеными и моряками, Никакая добыча не радует его так, как части Серфалодискус рарус, которых и сейчас во всем мире всего лишь 4 банки. Это редкие и интересные находки, ибо неизвестный нам вымерший предок Серфалодискус рарус –